Несмотря на сказанное Соломоном о нехватке времени, беседа за столом шла в легковесном и компанейском духе, в чем даже ощущалась некая нарочитость. «Бог предупредил меня о твоем приезде», — неожиданно провозгласил Соломон. «Признаюсь, я не испытал особой радости, но он сказал, что я дурак». «Бог сказал вам?» — переспросил Майкл без выражения, не выделив в своем вопросе ни одного слова, так что вопрос мог бы означать все, что угодно. «Это ведь Иерусалим. Бог ведет здесь ток-шоу. Сын моего соседа Давид в прошлом месяце решил, что Мессия непременно явится, если только все мы проявим достаточное благочестие. Он сейчас у стены, беседует с кучкой кастников». Кастник – неуравновешенный истеричный человек. Примечание переводчика. Он рассказывает о том, что убийство неверующих есть священнодействие. Не пройдет и недели, как его арестуют, и что тогда будут делать его родители? Соломон вздохнул. Но идем со мной. Настало время поговорить серьезно. Раввин поднялся и направился к выходу из комнаты. Майкл взглянул на Сьюзен, но та с самого начала ужина не проронила ни слова. Пожав плечами, он последовал за Соломоном. Они прошли в кабинет, расположенный с тыльной стороны дома. Это была хорошо обставленная комната со светильниками в нишах и толстыми восточными коврами. Вдоль стен тянулись полки с книгами. На доброй дюжине языков настоящая сокровищница мысли. Вместе с тем на полках были и другие сокровища. Отполированный шофер, потемневшая серебряная чаша для киддуша, шофар – ритуальный сигнальный рог, применяемый в синагогах во время некоторых праздников. Киддуш – благословение, произносимое над чашей вина или хлебом по субботам и праздникам. Примечание автора. Там также была древняя терракотовая статуэтка вавилонской богини Анат, некогда невесты Яхве, восседающей на своей тотемической львице. В одном из углов кабинета стояла кафедра, а посредине длинный деревянный стол, окруженный стульями. На столе, кроме того, лежали груды книг, как будто те, кто здесь работал, только что вышли. Над столом свисала галогенная лампа на длинной ножке. Соломон включил ее, и на столе образовался круг яркого белого света. Соломон покачал головой и выключил лампу. «Так лучше, правда?» Он вышел и вернулся со старой бронзовой масляной лампой, опоясанной в нижней части еврейскими буквами. Соломон зажег деревянную кухонную спичку и поднес ее к горловине. Сверкнул язычок пламени. Он был мал, но свет его, казалось, проникал всюду, ничуть не хуже резкого верхнего освещения. «Ты знаком с Талмудом?» «Масляная лампа символизирует человеческий дух. Если ее не станет, мир кончится. Так верим мы, евреи. И как во всех верованиях, здесь есть доля правды и доля заблуждения. Садись и рассказывай, что с тобой произошло». Майкл уселся на длинную узкую скамью. Он и не заметил, как Сьюзен успела пробраться в комнату и присоединиться к ним. Старый раввин занял место с противоположной стороны стола. На секунду воцарилась тишина. Майкл судорожно подыскивал слова, как начать свой рассказ. «Вчера, запинаясь, проговорил он, я видел кое-что забавное». «Забавное в смысле смешное?» — невозмутимо спросил Соломон. «Или же необычное?» На этот раз Майклу удалось выстроить события в связанное целое. У него теперь было время все продумать. Он не упустил ничего. Благодаря некой необъяснимой способности Соломона все угадывать наперед. «И?» — спросил Равин, когда Майкл закончил. «Этого мало? Я бы предпочел думать, что попросту сошел с ума. Но в глубине души ты знаешь, что это не так», — закончил фразу Соломон. «Этот юноша с его чудесами...» «Плохо, что ты его видел. Вы встретитесь снова. Бог предназначил тебя для этого». Майкл поморщился. «Тебе не хочется об этом слышать?» — заметил Соломон. «Ты сейчас находишься в странном положении. Ни здесь, ни там. Ты слышал такую пословицу? Не стоит пускаться в плавание, стоя на двух лодках сразу. По-моему, это как раз о тебе». «Не понимаю. Это значит, что ты родился невеждой. И если им и останешься, то будешь счастлив и, вероятно, в безопасности. Со временем ты поумнеешь. И в этом случае также будешь счастлив и, возможно, в безопасности. Но сейчас твое положение промежуточное, а потому твои реакции стоят немногого. Чему, по-вашему, мне нужно верить? Что об этом думаете именно вы?» Соломон поднялся и принялся расхаживать, словно лектор в аудитории. «Позволь мне кое-что рассказать тебе о мире, в котором ты живешь. Но вначале я должен рассказать о мире, в котором живу я, в мире Кабалы. Ты слышал об этом?» Майкл кивнул, «но я знаю об этом очень мало. Кабала – это древняя мистическая книга евреев. Исторической науке она стала известна в Испании 15 века. Но предание учит нас, что Господь даровал это знание еще Моисею. Ты веришь в Бога?» «А это обязательно?» Соломон улыбнулся. «Посмотрим. Вот что верится с трудом, так это то, что иврит, на котором написано «наводнившая Иерусалим реклама Кока-Колы» — это магический язык. Ведь каждая буква в нем имеет значение. Алиф — бык, бет — стул. Кроме того, каждая из букв означает то или иное число. Если на иврите, языке, при помощи которого, как мы верим, Бог создал мир, и вот на иврите пишется слово, оно автоматически получает цифровое значение, а все слова, дающие в сумме своих цифр одно и то же число, суть одно и то же слово. Это мистическая концепция. Лишь в представлении Бога собака и терновый куст могут быть одним и тем же. Но факт тот, что числа есть духовные сущности, математические ангелы, если угодно. Число 40 есть число завершения. Когда-то Бог наслал дождь, прошедшие 40 дней и 40 ночей. Он говорил: «Вот теперь достаточно. Это мое последнее слово по этому вопросу». И так оно и было. В нумерологии Каббалы число жизни Лехаим 18, дважды 18, то есть 36, есть число творения, поскольку из двух жизней, мужчины и женщины, происходит весь мир. В иврите число 36 обозначается буквами Ламет и Вав. Библия рассказывает нам историю Содома и Гоморры. За их непокорность и греховность Бог решил стереть эти города с лица земли, пролив на них дождем серу и огонь с неба. Но Авраам возразил ему, сказав: «Неужели ты, справедливый Бог, погубишь праведного с нечестивым?» Это был интересный вопрос. И Бог согласился умерить свой гнев, если там найдется хоть одна чистая душа. «Этой чистой душой был Лот?» – перебил его Майкл, «который, насколько я помню, даже не был евреем». Соломон удовлетворенно кивнул, не высказав, впрочем, желания быть прерванным. Однако Лот не спас Содом и Гоморру. Бог уничтожил эти города, пощадив лишь семью Лота, при условии, что те уйдут, не оглянувшись. «Ну, соляной столб и непокорная жена нас сейчас не интересуют. Это притча о чистой душе, вовсе никакая не притча, а еще один мистический символ. С самого своего грехопадения человек осквернен прикосновением смерти. Но Бог щадит нечистых, то есть всех нас, давая возможность существовать чистой душе. Как ты понимаешь, только эта чистая душа позволяет миру продолжаться, благодаря завету, заключенному Авраамом с Богом. Чистая душа, подобно каббалисту, обладает совершенным знанием Бога». «Вы хотите сказать, что такой человек существует, должен существовать, чтобы воспрепятствовать апокалипсису?» «Не хотелось бы тебя разочаровывать, сын мой, но существует далеко не одна чистая душа», — сказал раввин, заговорщицки понижая голос. «Их 36, число творения. Так всегда было и так всегда будет. И я открою тебе еще одну тайну. Половина из них мужчины, а половина женщины. И, как правило, никто из них не знает о существовании остальных». Он взмахнул руками, словно отмахиваясь от вопросов Майкла. «Не Бог ли, будь он благословен, создал все сущее? Это правда, что евреи – его избранный народ. Честь еще та, скажу тебе, но это не означает, что ряды чистых душ состоят из нас одних. Кто бы они ни были, они не встречаются, зная друг друга лишь в своих сердцах, и я люблю представлять себе их. Русскую монахиню и австралийского шамана, жрицу бразильского кандомбле, католического кардинала, пятидесятников, тибетских бедуинов, синтоистов и если так угодно Богу, еврея. Вы сами когда-нибудь встречали кого-либо из этих людей? Людей? Я просидел над текстами многие месяцы. Откуда нам знать, что они не животные? Может, Бог счел, что какой-нибудь бродячий кот чище любого из нас? Нет, я никогда не встречался с Ламедвавником, тайным праведником. Но, быть может, тебе выпадет такое удовольствие. «Быть может, он его уже имел», — сказала Сьюзен. Седые брови Соломона вздернулись. «В самом деле? А эти 36 могут исцелять и творить чудеса?» — спросил Майкл. «Ты неправильно ставишь вопрос», — ответил Соломон, покачивая головой. «Ничто не может остановить 36, и ничто не может заставить их совершить что-либо, не вполне согласное с их волей. В таком случае можно встретить одного из них и не узнать об этом до тех пор, пока он или она не решит открыться», — сказал Майкл. «С другой стороны, новый мессия может оказаться из их числа, верно?» «Вот это, как я понимаю, единственное из моей маленькой лекции, что тебе действительно интересно. Я прав? Замечательно! Каббала твердо придерживается одного. Бог хочет быть узнанным, потому его мессия также должен хотеть быть узнанным. Но будет ли он из числа 36? Старый раввин сделал паузу в духе многократно отрепетированного спектакля и сказал: «Не могу сказать». Двое американцев выглядели опустошенными. «Быть может, чтобы узнать такого человека, нужен ему подобный?» — нарушила молчание Сьюзен. «Я хочу сказать, что, наверное, только тот, кто является одним из ламедвав, может узнать его». Соломон поднял указательный палец кверху. «Наконец-то вы предположили новую возможность». «Мы проговорили слишком долго. Идемте». «Внемли, о Израиль, последнему вразумлению, дарованному тебе Яхве, или не ведаешь своего греха, ведаешь и не можешь его избежать. Те лица твои запятнаны и бесплодны, ты идешь по земле, где черви пожирают мертвых у тебя под ногами, а потому ты умрешь. Где та рыжая корова, что вскормит твою душу дарами всесожжения? Доколе будешь ты попирать найками могилы своих отцов? Господь не приемлет адидасов». Это был голос Давида, соседского мальчика, о котором заботился Соломон. Он находился среди лоточников и праздных любопытствующих, наводнивших этим вечером подступы к храму Га-Котель. Его глаза лихорадочно сверкали, и когда он возвышал свой голос, произнося сумасшедшее пророчество и мрачное предостережение, люди, смеясь, толпились вокруг него. Толпа, собравшаяся у Га-Котель западной стены, с заходом солнца ничуть не поредела. Пасха — это всегда такое время, когда и мужчины, и женщины гуляют от восхода до заката. Сотни листков бумаги с молитвами каждый час вставлялись в щели между камнями, затем собирались и сжигались, дабы прямая линия связи с Богом не оказалась перегружена запросами. Трава из сопа, собирающая в этих же щелях росу, безжалостно вырывалась. За барьером, что отделял паломников от туристов, бормотали и шептали молитвы. По другую же его сторону то и дело попадались лоточники, уличные торговцы, нищие, цеплявшиеся ко всем и каждому ради пожертвования на святое дело, то есть помощь им самим. Даже в высшей степени ортодоксальные хасиды, облаченные в свои широкополые шляпы и толстые черные гамаши, курили и закусывали, невзирая на официальные правила, воспрещающие подобное осквернение этого святого места. Давидова обличительная речь не была совсем уж безумной, поскольку многие ультраортодоксальные евреи верили, что приход Мессии будет обусловлен столь необычным предзнаменованием, как рождение в государстве Израиль рыжей телицы. Кое-кто под конец Давидовых излияний стал внимательно слушать и кивать. Насколько же нужно быть не в себе, чтобы посвятить всего себя рыжей корове? Удивительно, что мудрецы так и не удосужились заглянуть в самую суть. Так почему бы не попытаться сумасшедшему? Как ни странно, это место, почитающееся в иудаизме священнейшим, не является священным само по себе. Да и «Стена плача» не есть его настоящее название. Это массивное сооружение из золотистого известняка высотой около 60 футов представляет собой все, что осталось от разрушенного римлянами храма. Поэтому правильнее называть его «Западной стеной». И священен именно храм, а не скрытая в глубинах его фундамента подпорная стена. Евреи обращаются здесь с молитвой к святая святых, невидимому объекту поклонения, что находится рядом с западной стеной, в комнате, куда может входить только первосвященник и только раз в году. Когда-то, безжалостно сравняв храм с землей, римляне принялись взимать с обездоленных евреев плату за посещение руин. Они видели, как мужчины и женщины плачут над местом, некогда увенчанным мраморными колоннами и воротами из золота и серебра. Теперь это место превратилось в пустошь. Люди плакали, и место получило название «Стены плача». Если вы еврей, вы никогда не станете употреблять это в чем-то оскорбительное название. Молящиеся здесь движимы надеждой и памятью. Но двухтысячелетний плач длится и по сей день. «Из-за того, что стены наши рухнули», — заводит раввин. «Мы сидим здесь, и мы плачем», — отвечают ему молящиеся. Особо выделяется в этом отношении летний месяц Ав, когда рухнул храм, но слезам неведом календарь. В отличие от Иерусалима крестоносцев и впоследствии Иерусалима арабского, когда доступ евреев к западной стене обычно ограничивался одним днем в году, в Иерусалиме израильском стена открыта каждому круглый год. Как и у многих шизофреников, взгляд Давида был трудно отличим от взгляда пророка, заставляя задуматься над тем, как схожи порой видения святого с болезненными галлюцинациями. Существенное различие состояло, пожалуй, в том, что Давида переполнял страх, который только и мог пробраться сквозь оболочку его сознания, принимая форму религиозного бормотания. «Я говорю языком, языками ангельскими и человеческими, вы, лицемерные мешки с гноем, вы, отбросы, столь любимые Богом, что Он сожжет вас заживо, прежде чем увидит, что вы сбились с пути». Это проявление иерусалимского синдрома никто не удостоил серьезным вниманием. По большей части Давид был объектом легкого подозрения у полиции. Полиция знала, что проходящая под стеной многокилометровой пещеры – излюбленная цель фанатиков. Над этими входами стояла мечеть Аль-Акса. Территория храмовой горы тщательно патрулировалась арабской и израильской полицией, так как слухи о том, что где-то в этих пещерах спрятаны сокровища Соломона, Моисеевы скрижали, а то и сам ковчег, эти слухи не умирали никогда. Слушатели того сумасшедшего Давида того и гляди ринутся толпой откапывать оскверненные мусульманским присутствием святыни, а он тем временем как-нибудь ночью подложит в пещеру бомбу, чтобы взорвать мечеть. Добрый десяток религий, если считать и древние, выдвигал на это место свои притязания, преимущественно кровавого свойства. Непосвященному не под силу было разобраться в тех верованиях, что противоборствовали в толпе, которые приближались Соломон, Майкл и Сьюзен. Они остановились в сотни футов от территории, где женщинам предписывалось покрыть голову платком, а мужчины-евреи надевали тефилин и выслушивали наставления доброхотов насчет того, как следует читать молитвы. Тефилин – две кожаные коробочки со свитками пергамента, на которых выписаны определенные стихи из Торы, прикрепляемые ремешками к левой руке и лбу молящегося. Примечание переводчика. «Зачем мы здесь?» – спросил Майкл. Соломон поднял руку. «Подожди!» Какое-то время в быстро сгущавшихся сумерках ничего не происходило. Затем, непонятно откуда, послышалось странное гудение. Один из хасидов, мальчик, все еще носивший шорты и черные гетры, означавшие, что он пока не прошел бар-мицву, принялся танцевать. Бар-мицва – обряд признания еврейского мальчика взрослым, обычно совершается по достижению им 13-летнего возраста. Примечание переводчика. Он кружился, его неостриженные локоны развивались по ветру. Люди непонятно почему, ведь в толпе носились и шумели другие дети, стали на него оглядываться. Соломон нахмурился и указал в его сторону. Танцуя, мальчик несколько раз встал на руки, затем его взгляд, сделавшись стеклянным, обратился вверх. Майкл услышал слева от себя негромкий звук кларнета, вслед за которым вступил и весь оркестрик уличных клезмеров. Мальчик стал понемногу приходить в неистовство, широко размахивая руками. Он то ли молился, то ли призывал остальных хасидов присоединиться к общему праздничному танцу. Лицо Соломона потемнело, он покачал головой. Люди стали хлопать в ладоши, гудение усилилось, и вдруг оказалось, что вокруг мальчика собралась целая толпа. «Что происходит?» спросила Сьюзен, но старый раввин развернулся и принялся хватать за руки людей, привлеченных танцем. «Нет, стойте, не ходите туда!» – — говорил он. Некоторые послушались, но большинство людей удивленно смотрели на него и отшатывались.